то увези бабью ногу из белых столбов. В хозяйстве ей место найдется. — Можно, — удовлетворил спроситель. — Мы ее буксиром с прохвала потащим. Кафель из нее колоть будем. Проситель ушел предварительно осматривать колонну для более сподручного похищения ее. В начале ночи Дванов предложил Пашенцеву устроить лучше. Не имение перетаскивать в деревню, а деревню переселить в имение. «Труда меньше», — говорил Дванов. «К тому же имение на высоком месте стоит, здесь земля урожайная». Пашенцев на это никак не согласился. «Сюда с весны вся губернская босота сходится, самый чистый пролетариат. Куда же им тогда деваться? Нет, я здесь кулацкого засилья не допущу». Дванов подумал, что действительно мужики с босиками не сживутся. С другой стороны, жирная земля пропадает зря. Население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева, вероятно, из лебеды и крапивы щи варит. «Вот что», — неожиданно для себя догадался Дванов. «Ты обменяй деревню на имение. Имение мужикам отдай, а в деревне ревзаповедник сделай. Тебе ж все равно. Важны люди, а не место. Народ во враге томится, а ты один на бугре». Пашенцев со счастливым удивлением посмотрел на Дванова. «Вот это отлично! Так и сделаю. Завтра же еду на деревню мужиков поднимать». «Поедут?» — спросил Копенкин. «В одни сутки все тут будут!» — с яростным убеждением воскликнул Пашенцев и даже двинулся телом от нетерпения. «Да я прямо сейчас поеду!» — передумал Пашенцев. «Он теперь и Дванова полюбил». Сначала Дванов ему не вполне понравился. Сидит и молчит. Наверное, все программы, уставы и тезисы наизусть знает. Таких умных Пашенцев не любил. Он видел в жизни, что глупые и несчастные добрее умных и более способны изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашенцев верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее ученых-буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их отличная судьба. Пашенцева успокоил Копенкин, сказав, что нечего спешить. Победа за нами, все едино обеспечена. Пашенцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время он любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет погожий день, и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую, неуместную траву, васильки, донник и ветрянку. Эта трава была красивее невзрачных хлебов, ее цветы походили на печальные предсмертные глаза детей, они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава живее и терпеливее квелых хлебов, после баб она снова рождалась в неисчислимом и бессмертном количестве. Вот так же и беднота, — сравнивал Пашенцев, сожалея, что выпил всю смерть буржуям. — В нас мочи больше, и мы сердечней прочих элементов. Пашенцев не мог укротить себя в эту ночь. Надев кольчугу на рубашку, он вышел куда-то на усадьбу. Там его схватила ночная прохлада, но он не остыл. Наоборот, звездное небо и сознание своего низкого роста под тем небом увлекли его на большое чувство и немедленный подвиг. Пашенцев застыдился себя перед силой громадного ночного мира и, не обдумывая, захотел сразу поднять свое достоинство. В главном доме жило немного окончательно бесприютного и нигде не зарегистрированного народа. Четыре окна мерцали светом открытой топившейся печки, там варили пищу в камине. Пашенцев постучал в окно кулаком, не жалея покоя обитателей. Вышла лохматая девушка в высоких валенках. — Чего тебе, Максим Степанович? — Что ты ночную тревогу подымаешь? Пашенцев подошел к ней и восполнил своим чувством